Глава 11. Интермеццо 10. Плакат в Одесском артиллерийском училище, 1987 год. Наша цель — коммунизм. Западный ветер нес жару и пыль. Только утром и уж совсем вечером можно было выйти из большой армейской палатки и посидеть, привалившись к каменному склону. Булыжники, нагретые за день, уже немного остыли, но еще чуть теплые, а ветерок вполне себе прохладный и напоен ароматом цветов. Сидишь, подставив ему лицо, закрыв глаза, и думаешь: вот успокоятся китайцы, и съездишь ты к Черному морю в Сочи, будешь ходить в дендрарии и вдыхать там такие же вот ароматы южных цветов. Кадри была в Сочи с мамой лет 15 назад, совсем еще девчонкой. Почти все воспоминания уже и выветрились. Осталось море и вот запахи из дендрария. Тогда тоже был июнь. Чуть холодновато было море. Сколько градусов, теперь уже и не помнила. Но одно вот воспоминание впечаталось. Выбегает Кадри из воды на пляж, вся в мурашках от холода. А мама заворачивает ее в полотенце и прижимает ее к себе. Теплая она. И начинает Кадри согреваться. Хорошо. «Капитан, вы бы чуть правее сели. Там у них тоже снайпера есть. А вон с той сопочки отличный вид». «Нет, ну вот надо же, все испортил». Начальник заставы Родниковая, подполковник Никитенко, подкрался незаметно. Так что Кадри даже вздрогнула от неожиданности. «Все, иду спать». После боев за остров Даманский и у поселка Дулаты Китай не оставлял попыток пересмотреть границу. В мае-июне 1969 года китайцы неоднократно принимали попытки нарушить границу на казахском участке в районе Джунгарских ворот. 12 июня пограничники заметили большое количество китайских военнослужащих недалеко от застав. Советская сторона предложила им провести переговоры. Однако ответа не дождалась. Заставы Родниковая и Жалонашколь были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Советские пограничники вырыли окопы, создали траншеи и ходы сообщения, а также разместили на флангах 2 БТР. Утром не от звука горна проснулись. От автоматных очередей. Может, и не за то время, что спичка в ухе у старшины горит. Но оделась Кадри быстро. Они-то со Светкой вдвоем в палатке жили. Раздолье. Это мужики ютились по 10 человек в одной. Там повернуться-то негде. Какие спички. Построились на плацу. Кроме полковника Игнатьева, был и начальник местной заставы подполковник Никитенко. Он и прояснил стрельбу. «Утром китайские военнослужащие 2 группами в количестве около 100 человек в одном месте и около 50-60 человек в другом нарушили границу в районе заставы Шалонашколь». Углубившись в советскую территорию на 400 и 100 метров, китайцы стали к 7 часам утра демонстративно окапываться. Кроме того, на этот момент за линией границы успели сосредоточиться больше сотни солдат противника. Приказ был по возможности не доводить конфликт до кровопролития. Однако китайцы на предупреждение не реагировали. Подполковник взглянул на часы и что-то шепнул стоящему рядом командиру их снайперской роты. Дождавшись кивка от полковника, продолжил. «На левом фланге, со стороны пограничного поста Теректы, группа из 12 китайских солдат тоже нарушила границу. Двигались они вдоль контрольно-следовой полосы, на сопку Каменная. По моему приказу, младший лейтенант Пучков вместе с пограничниками на 2 БТР перерезал путь китайским солдатам и потребовал, чтобы они возвратились на свою территорию. В 7:40 БТРы под прикрытием пограничников двинулись в сторону высот. Китайские военнослужащие в ответ открыли огонь из автоматов. Наши вынуждены были ответить. Сейчас там чуть потише. Младший лейтенант Пучков по рации передал, что китайцы стали окапываться. Вашу задачу товарищ полковник сейчас доложит». Никитенко вновь взглянул на часы и сделал шаг назад. «Товарищи офицеры!» А ведь и правда Федьки нет. Теперь одни офицеры. «Первый взвод сейчас на 3 БТР выдвигается к заставе Жалонашколь. Второй остается здесь, на заставе в Родниковое. Майор Краско, рассредоточь людей по позициям. Я с первым взводом на Желоношколь. Патронов не жалеть. Прикрывать пограничников. И смотрите внимательней. По Даманскому помните, у китайцев много ручных гранатометов. Разойтись! Майор, ко мне!» Кадри со Светкой попали в неудобный окопчик. Он был глубоковат для невысокой Светы, да и Кадри, хоть и была ростом 175, но тоже чуть не на цыпочки вставала. Китайцев видно не было, и решили они на дно немного камней сбросить. Благо, этого добра тут хватало. К тому же между ними и местом, где залегли братья по соцлагерю, были два наших БТРа. Только вылезли, и тут началось. Видимо, получив по рации команду, солдаты мгновенно выбрались из БТР и, рассредоточившись с интервалом 6-7 метров, побежали к сопке. Китайцы же вели огонь не только с каменной, но и с линии границы. У одного погранца был ручной пулемет. Увидев небольшой бугорок, тот залег за ним, дал по окопам соседей несколько очередей. В это время солдаты совершали перебежку. Когда залегли они и открыли автоматический огонь, побежал пулеметчик. Так, поддерживая друг друга, и двигались. Кадри быстро сбросила приличных размеров камень в окопчик и вниз головой нырнула в него. Светка камень сбросить не успела, юркнула следом. Кадри прильнула к окуляру. «Ага, вон там кто-то руками машет. Бах!» Промазала. Но командир пролетевшую мимо смерть не заметил. «Бах!» «Ну вот, другое дело. Далековато. 400 метров. Нужно чуть выше брать. Утром воздух влажный. Бум!» Китайцы все же влепили из ручного гранатомета по головному БТРу. «Сволочи! Удачно в корму попали. Задымился. И никто не выскакивает. А ведь водитель там должен был остаться. И радист. Ну, сволочи!» Светка как-то приспособилась и тоже открыла огонь. Кадри осмотрелась, где у них гранатометчики, и увидела. Вон с того холмика бьют. Бум! И второй загорелся, но из этого человек выбрался в клубах черного дыма. Она выцелила окоп, где сидел гранатометчик. Бум! Ну все! Плавно потянула за крючок. Бах! Отстрелялся. И тут земля вздрогнула. С китайской стороны открыли огонь станковые гранатометы. Откуда не видно? Вон та сопочка, которую штурмуют погранцы, обзор закрывает полностью. Снова задрожала земля. Второй залп. Да что? В том месте, где сидел майор Краско со здоровяком Андреевым, зияла большая воронка. Гады! Кадри выпорхнула из окопа и устремилась вслед за пограничниками на сопку каменная. 200 метров. Мины продолжали рваться, но уже позади. Добежав до бугорка, что облюбовал пулеметчик, она залегла и огляделась. Вон она, батарея. Далеко. Нужно на саму сопку взобраться. Там шел бой. Кадри прицелилась. 1, 2, 3. Кончились патроны в магазине. Пока перезаряжала, погранцов почти всех положили. Китайцев тьма. Бах, бах, бах. Ну вот, на 3 нарушителя границ меньше. И тут ей обожгло левое плечо. Кадри крутанулась через правое, и прямо в то место, где она только что лежала, воткнулась пуля, подняв фонтанчик мелких камешков. Снайпер. Примерно определив траекторию, сразу и китайца увидела. Этот дебил стрелял с колена. Бессмертный? Бах! Да, нет, завалился на бок. Рукав комбеза стал пропитываться кровью. Кадри достала бинт и, как могла, перетянула выше локтя. Демаскирует белый бинт. Нельзя, что ли, их зелеными делать? Точно. Вон, заметили, открыли автоматный огонь. Откатилась еще правее и 3 выстрелами успокоила особо ретивых. Китайцы то ли совсем очумелые, то ли на самом деле бесстрашные такие. Сами под пули лезут. И тут ее снова ранили. Пуля вошла в ногу, в бедро. Плохо, там артерий полно. Бабах! Где-то рядом взорвалась очередная мина, и мир погрузился во тьму. Событие 17. Бесплатный совет свидетелям Иеговы. Ходите по квартирам прямо с утреца и с минералкой на продажу. Люди и денег дадут, и в Бога уверуют. На кой хрен сбежал из больницы? Почти не понимал ведь. А тут как галопом понеслись приключения. Всем понадобился. Ладно, Биг. Выпили. Он коньяку, а Петр кефиру. Антибиотики ведь горстями ест. Нога посредственно заживает. Сахара, может, много. Нужно потом на диабет провериться. Хотя реципиент совсем ведь стареньким помер. Марсель уже через 2 дня усвистал назад в Париж. Забрал потом из больницы в Германии выздоравливающего Карла Хана вместе с юристом Хайнцем Миттегом и отбыли в Штаты покупать компанию Kimberly Clark. Техас теперь для путешествий безопасен. Не надеясь на национальную гвардию, местные нефтяные магнаты и ковбои негров повывели, чисто физически уничтожив почти поголовно мужское население и депортировав в Мексику женщин и детей. Тем не менее, Петр просил Бика звонить почаще. Еще волноваться за них не хватало. И так есть о чем. Вызвали в Москву. Заседание политбюро. Шлепин, гад, проконсультировался с Елизаровым. Можно, если осторожно. Полетел. Последний рейс. Отдает Боинг ильюшинцам. Себе сразу с Биком и заказал поменьше. 727-й, а то этот горбатый топливо жрет, как целая танковая армия. На политбюро куча вопросов, и все имеют один первоисточник. Петра, мать его, Тишкова. Во-первых, альтернативная служба. Вопрос ведь не в количестве призывников. Ну, пару-то процентов выдержит непобедимое и легендарное. Учебки нужно строить. И не простые, а золотые. Ну, почти. По существу нужно строить медучилище, и ведь с полным циклом. И казармы, и столовая с кухней, и учебное заведение с оборудованными кабинетами. Так ведь еще и жилье преподавателям, учебные пособия, деньги. Во-вторых, под натиском Тишкова и примкнувшего к нему Косыгина с молчаливого одобрения Шлепина решено провести эксперимент по реформированию армии. Для эксперимента выбрали 137-й парашютно-десантный кубанский казачий ордена Красной Звезды полк, который будет расширен до Рязанской дивизии ВДВ, и 106-ю гвардейскую краснознаменную ордена Кутузова второй степени воздушно-десантную дивизию в городе Тула. В качестве поставщика кадров в состав экспериментальных частей включили и еще одних рязанцев – высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргилова. В новых дивизиях будут только контрактники, офицеры и сержанты со старшинами. Им в противовес 2 дивизии на Урале переводят в учебные. В-третьих, вопрос о прекращении дискриминации населения по религиозному признаку. Ограничение только одно. Отправление культа не должно вредить здоровью. Кроме того, запрещена агитация школьников. За нарушение Петр предложил самое суровое наказание. Вернуться к передовому сталинскому опыту и накручивать четвертной. Ну и запрет после отбытия на жительство в европейской части страны. В-четвертых, тут Петр немного сбоку, но припомнили ему еврейскую автономную республику. Идет массовый отток народа с некоторых территорий. Условия и уровень жизни населения многих районов в исторически сложившейся центральной зоне страны, в том числе в обширной полосе Нечерноземья, заметно отстают от соответствующих показателей в ряде республик и районов, прежде всего, западных и южных. Это служит одной из причин усиливающейся миграции, направление и масштабы которой не совпадают с интересами государства, в том числе с экономическими и оборонными. Происходит, и это особенно существенно, отток населения из малообеспеченных рабочей силой перспективных районов Дальний Восток и Сибирь в и без того трудоизбыточные районы, такие, например, как Северный Кавказ и Кубань, Туркмения, Узбекистан, Молдавия, южные районы Украины. Характерно, что Сибирь за последние 5 лет потеряла в миграционном обмене 1,2 миллиона человек. Вот единственный островок благополучия — Биробиджан. «А ты еще из Омска нацелился немцев вывозить?» — зарычал на него Подгорный. «А чего? Стоп! Есть завиральная идея. Присоединить нужно Омскую область и Краснотуринск к Немецкой республике». «Омск передать в Казахстан?» — крякнул в трубку председатель Президиума Верховного Совета, по существу президент. «На пару лет. Потом вообще выделить Немецкую республику в союзные». «Не соскучишься с тобой, Петр Миронович? Не перебор?» «Немцев почти в два раза больше, чем эстонцев. Давайте Эстонию автономией РСФСР сделаем». «Дебил ты! Прилетай давай! Без тебя шушукаться бесполезно!» Так вот и пришлось лететь в столицу. Событие 18. Путин слушает доклад директора ФСБ. «Владимир Владимирович, неизвестные пытались подорвать Чубайса. Покушение не удалось. Неизвестные скрылись. Какие будут приказы?» «Неизвестных уволить. Операцию повторить». Одним заседанием не кончилось. Да и не те вопросы, чтобы сели, проголосовали и потопали по домам. Вот утром третьего дня, пока готовили справки, состоялась другая встреча в верхах. «Ну что, Эрвин Эрвинович, как прошло?» В кабинете Ценёва, кроме самого председателя КГБ, сидел с нагромождением спиц и болтиков на ноге Петр Миронович Тишков. И ему явно не терпелось. Тут же, рядом с низеньким Георгием Карповичем, громоздился, словно высеченный из целой горы, начальник ПГУ Александр Михайлович Сахаровский. «Клиент готов, Георгий Карпович!» Ослепительно улыбнулся Эрвин Эрвинович Кнаусмюллер, старый коминтерновец, опытный разведчик-нелегал, негласный куратор советского кинематографа от КГБ и, конечно, прекрасный актер, что за прошедшие годы уже смогли оценить советские зрители, неоднократно видевшие его на экране в ролях иностранных злодеев, фашистов и прочих негодяев. Много лет назад Кнаусмюллера готовили дублером Рамона Меркадора на ответственную операцию по хирургическому удалению опухоли под названием «Троцкий». Эйтингтон сразу заметил, что молодые австрийцы и каталонец очень похожи друг на друга, и даже сочинил хитрый сценарий, по которому присутствие Эрвина на футбольном матче в Мехико должно было обеспечить алиби для Рамона. Но все пошло не так. Вместо хирургии получилась мясницкая работа. Меркадор загремел в тюрьму, а Кнаусмюллеру пришлось менять профиль деятельности, поскольку его внешность уже была засвечена. «Вот так бывает. Морда твоя, а сидит с ней другой, даже не родственник. Ну, слава богу, теперь обоим уж за 50. Можно и снова в Мексику прокатиться. Не узнают». Наложила бурная жизнь отпечаток. «Я вам, товарищи, подготовил список людей, которых вы должны будете в Мексике встретить, устроить на какое-то время, а затем одной группой переправить в Париж». Тишков помахал извлеченной из папки бумагой. «Переходить границу они будут в Техасе. У Георгия Георгиевича Казмецкого там остались кое-какие полезные контакты. Он в прошлом году вывозил в Мексику, а фактически, конечно, сюда, свой завод транзитов. И не все оборудование можно было провозить через границу официально. Джексоны с вениками рыщут, сами понимаете». «С какими вениками?» «Ну, это поправка, а...» Тишков явно смутился, как будто ляпнул что-то лишнее. «Неважно, товарищи. Важно то, что мистер Казмецкий, уважающий себя техасский бизнесмен, пусть и бывший, а значит, у него имеются не совсем официальные контакты с соседями по ту сторону границы, и он с нами этими контактами поделился. Вот эти люди и будут перевозить через границу наших фигурантов, а вы будете их встречать. В качестве базы для вас приобретена небольшая гостиница в городке». Тишков почему-то ухмыльнулся. «Зихуатанеха». «Сиуатанеха, наверное», — скинул брови на такой сомнительный прононс Меркадор. «Наверное. Вот на бумажке написано. Кодовое название операции будет такое. Побег из Шоушенка». «Это что такое, Шоушенк?» «Неважно». «Знаешь, Петр Миронович, а ты ведь своей суетой очень здорово помог комитету. Загудел Сахаровский, когда Меркадор и Кнаус Мюллер вышли. «Это чем же?» «А тем, что у нас появилась новая прекрасная агентурная сеть в Западной Европе». «Это откуда же? На Биковские заводы внедряете, что ли? Да вы в своем уме? Сломаете мне весь бизнес. Валюты у страны слишком много стало, что ли?» «Не кричи. Послушай хоть. Был у Александра Николаевича Прокофьева Северского в Первую мировую сослуживец. Тоже летчик. Тарасов Георгий Васильевич. В 16-м году уехал во Францию опыт перенимать. Да так там и остался. А потом из авиаторов ушел в церковники. И сейчас, ни много ни мало, управляющий архиепископией православных русских церквей в Западной Европе». «Ого, какие лихие попы, оказывается, бывают». «Не то слово. И ходил этот отец Георгий до недавнего времени под Константинопольским патриархатом. А это, сам понимаешь, гнездо турецкой агентуры. Но пару лет назад вышла у них какая-то размолвка, и объявил Тарасов свою архиепископию независимой. Видимо, надеялся какие-то выгоды для себя добыть. Ведь такая крепкая организация в Европе. Это, ух, какой сладкий кусок для церкви. Тот, кому она подчиняется, приличный плюсик к статусу имеет. Пожертвования, опять же, гребет. А прихожане в тех краях очень даже не бедные. А я... А ты стариканов к себе заманил. Жена Сикорского, когда к мужу через Европу добиралась, к архиепископу в Париж заглянула, исповедовалась, рассказала, какие у нас интересные дела творятся. Он уж, старый дед, сентиментальный, проникся, воспылал. Отписал послание патриарху Алексию. Попросил принять его епархию в лоно родной матери, русской церкви Московского патриархата. Смекаешь? Чего не смекнуть? Теперь своих подготовленных ребят туда отправлять сможете. Соображаешь? Еще волк ты этого вон отправил к нам. Сильно пригодится такой необычный специалист в твоей затее. Дела. Вот это я нахулиганил. А скажите, товарищ, Ридгер Алексей Михайлович, у вас в каком звании? «Много будешь знать, и пятимью наложит, кадилом», —